Глава 25. Денежка без ног, а весь свет обойдет. Неужели незаметно, что я никогда не летала ни на драконах, ни на самолетах? Разве трудно понять, что я немного не как все, не сижу целые сутки, уткнувшись в телефон, не решаю любые вопросы с помощью компьютера? Он думает, что притворяюсь? Я выползла из самолета, повиснув на руке Германа, как еще одна сумка на колесиках. Ноги после перелета сделались ватными, отекли. И затекли из-за непривычной позы для сна. Еле шагала. «Показывайте скорее дракона, а то рухну где-нибудь и не увижу». Я задумала дернуть мужчину за рукав, чтобы тот выполнил обещание и предъявил чешуйчатого ящера, но остановилась как вкопанная. Открыв рот, взглянула на Германа. Тому, судя по всему, хоть война начнись, все нипочем. Нет, мне застрашило не очередное глазастое чудовище. Еще один автобус. Я уже начинала разбираться в видах и типах московских фантастических тварей. Теперь люди. Точно копии друг друга. Темноволосые, с узкими глазами. Одинаковые. Гонконг. Это магический мир, где колдуны создают двойников, чтобы никто не узнал их настоящие лица. Вот же продвинутая магия. Обязательно запишу идею в блокнот, если его отдадут вместе с сумкой. Я схватила Германа покрепче. Надеюсь, мужчина знает, как отличить настоящего мастера фэншуй от подделки. Или к кому мы там едем? Нахмурилась и постаралась сделать вид, что не заметила ничего нового. «Ты что делаешь?» Голос Германа заставил вздрогнуть, и я отняла пальчики от спины темноволосого мужчины. Просто потрогала. Любопытно же, какие двойники на ощупь. Сколько энергии нужно, чтобы сразу создать десяток одинаковых людей. В нашем мире никто не обладал подобным даром. Мужчина обернулся. Похоже, вычислил меня. И теперь я рассматривала перед собой сразу двух двойников. Они заговорили друг с другом, а я поежилась, не поняла из беседы ни слова. Еще и тайный язык у них. А вообще они какие-то разные. И форма лица, и форма губ. Не дорабатывают здешние маги. Я потрясла головой. Сколько мы провели в полете? Несколько часов? И уже оказались в государстве полном магии. Может, и в мой мир достаточно просто полететь на самолете? «Вон дракон». Герман повернул меня к окну. Я начала аплодировать, но резво сникла. «Тоже мне дракон. На металлическом чудовище нарисовали краской ящера, извергающего пламя. И детям ясно, что дракон не настоящий». Я надулась. «Вот и доверяй московским магам. Заболтают, лишь бы своего добиться». «Мы сразу к титулованному мастеру?» — уточнила я. «Еще бы аккуратно выведать, что от меня потребуется». «Сначала в отель нужно отоспаться. Утром к мастеру». «Не настоящий дракон», — высказала я мужчине, когда мы вышли из очередного по счету чудовища. Герман только усмехнулся. Мы остановились около высоченного здания, и в Москве подобных не видывало. Двойник, что нас вез, передал вещи другому, и мы двинулись следом. Герман даже перебрасывался с ними словами. Я же чувствовала себя глупой и никчемной, ибо ничего не разбирала. «Китайцы очень громко говорят», — объяснил мне Герман, когда мы поднялись на стеклянном лифте и вышли у вереницы одинаковых дверей. «Значит, двойники — это китайцы?» «Запомню. То, что они громко говорят, и так ясно. Понять бы, что именно говорят». «Я в соседнем номере». Герман стукнул рукой по стене. Сонно кивнула в ответ, думала только об одном — завалиться на кроватку и дремать, уткнувшись в подушку. Я забежала в комнату и упала на мягкое одеяло. «Вещи свои заберешь?» Мужчина не спешил последовать моему примеру. У него же бессонница. Наверное, ему нужно время, чтобы задремать. Только ночную рубашку, остальное завтра. Я, покопавшись в сумке, отыскала любимую сорочку. Вещи собирала Оксана, и я мысленно поблагодарила ее, что она уложила весь мой небогатый гардероб. До завтра. Я выпихнула Германа за дверь, приняла душ и наскоро переоделась. Белоснежное мягкое белье, наверное, с примесью шелка, манило похлеще любых драконов. Резко проснулась от настойчивого стука в дверь. Я с тревогой отвернулась и снова закрыла глаза. Никто не помешает мне поспать в удовольствие. «Викторика, открой!» Услышала я голос Германа и гневно откинула одеяло. «Чего ему?» Ругаясь, поднялась, включила свет и глянула в зеркало. В отражении на меня смотрел настоящий китаец. Глаза узенькие-узенькие, только что волосы не потемнели. Поднять подняли, а разбудить забыли. «Что-то случилось? Резко изменились планы, и мы возвращаемся домой?» Я открыла щелку. «Не могу уснуть». Герман дернул ручку на себя, и дверь отворилась настежь. «Гипнотерапевт посоветовала мне с кем-нибудь общаться по душам, рассказывать о том, что беспокоит, чтобы легче спалось». Мужчина с тоской посмотрел на мою ночную рубашку. Я приосанилась. «Прекрасная вышивка, да, вот только на мужчин таких не шьют. Даже не надейся». «Ну, заходи, рассказывай». Я прикрыла глаза, чтобы не растерять последние остатки сна. Долго ли он собирается болтать? Может, я просто полежу под его речи и тихонько снова засну? У этого мастера фэншуй база подписчиков в 10 раз больше моей. И активные, целевые. Даже если обычный промо-пост пустить, закроем больше 1000 заказов. Вот только я слаб в ЦИ и Багуа. Мужчина плюхнулся в кресло напротив зеркала. Я села на краешек кровати. Слова Германа звучали в моей голове, как усыпляющее заклинание, тарабарское. Нелегко слушать, когда ничего не понимаешь. «Может, лучше сделать тебе массаж?» Зевнув, спросила я. Лиард научил. И я часто делала маме массаж, чтобы та поскорее уснула. Герман глядел на меня с таким же блаженным видом, как Ника смотрела на вылезшего из кустов Глеба. «Давай», — подозрительно быстро согласился мужчина. «Любопытно, в Москве массаж то же самое, что и в моем мире. Болезненная лечебная процедура, которую лучше не доверять непрофессионалам вроде меня».